Глава 5. Сын баронессы фон Шпильце. Утром следующего дня, как только рассвело, Алекс, Глория, Макс и Камилла начали собираться в дорогу. Девушки едва успели облачиться в боевые доспехи, как Илиана позвала их на кухню и дала каждой по небольшому мешку с провизией. «Но мы ведь ненадолго», — пыталась отказаться Камилла. «Туда и обратно». «Едешь на день, еды бери на неделю», — мудро изрекла Илиана. А затем сунула в мешок каждой еще по куску вяленого мяса. «И не отнекивайтесь», — заявила она. «Знаю я вашу компанию. Вы еще вспомните меня добрым словом, когда на Грановского нападет жор. В такие минуты сладкие щечки готов слопать все, что попадет в его поле зрения». В этот момент Камилла увидела на столе Илианы толстенную книгу с множеством бумажных закладок. «Заклинания?» — поинтересовалась юная ведьма. «Рецепты!» — со смехом пояснила женщина. «Вы совсем уже свихнулись на своих заклинаниях. Скоро свадьба. Гости прибудут со всей Зерцалии. Придется изрядно попотеть, чтобы накормить эту ораву. Если понадобится, мы поможем», — пообещала ей Глория. «Идите уже, помощницы», — отмахнулась Илиана. «Знаю я, как вы готовите. Один запах вашего варева способен свалить с ног быка». Камилла и Глория захихикали. «Под твоим чутким руководством даже мы на что-нибудь сгодимся», — заявила Камилла. «Так что не отказывайся сразу». Вскоре обеих позвал Макс, который уже разгуливал по двору в боевых кожаных доспехах, отдавая последние указания воспитанникам, вышедшим на утреннюю тренировку. Несколько десятков мальчишек и девчонок отправились на стадион Экзистерната, чтобы размять мышцы. Кирилл Башаров, который сам совсем недавно учился держать в руке меч, теперь показывал воспитанникам некоторые приемы. Он вообще делал успехи во многих дисциплинах. Макс и другие преподаватели были им довольны. Путешественники решили лететь к обсидиановому замку на золотых грифонах Корнелиуса. Чудесные создания Норд, Ост, Зюит и Вест уже спикировали на площадь самой высокой башни Экзистерната. Золотые грифоны обладали удивительным даром преломлять пространство так, как им угодно, и могли переместиться в любую точку Зерцалии в считанные мгновения, просто набрав подходящую высоту, а затем создав магический портал для перехода. Никто не знал точно, как они это делают, но созерцатели уже не раз пользовались их помощью. Такое перемещение здорово экономило время, поэтому путешествовать на грифонах в сопровождении Корнелиуса было очень выгодно. Правда, приходилось терпеть скверный характер директора Экзистерната, без которого грифоны отказывались кого-либо вести. Алексу грифона не хватило, но он ему и не был нужен. Грановский намеревался совершить переход к обсидиановому замку через зеркало, как единственный из всей группы, обладающий такой возможностью. Он стоял во дворе Экзистерната с рюкзаком за плечами, с кнутом и мечом на поясе и, широко зевая, наблюдал, как Корнелиус, Глория, Камилла и Макс готовятся к перелету. Грифоны уже ждали седоков, нетерпеливо хлопая золотыми крыльями и периодически издавая громкий восторженный клёкот. Глория видела грифонов впервые в жизни, поэтому порядком оробела, глядя, как они грациозно прохаживаются по площади. «Да я, наверное, сплю», — выдохнула девушка. «Ущипните меня». «Я готов», — тут же оказался поблизости Грановский. «Убери руки!» — с хохотом взвизгнула Глория. Затем покосилась на Зюйда. «А это не опасно?» — спросила она у Алекса. «Они нас точно не скинут?» «Они очень умные», — ответил ей Грановский. «И служат Корнелиусу с тех времен, когда нас еще и на свете не было. Им точно можно доверять». «С такими охранниками никакие хироптеры не страшны», — добавил Макс. «Эти твари не посмеют напасть на грифонов». Алекс вспомнил о судьбе своей тетки Кристины и мороз пробежал у него между лопатками. Тогда в Пантеоне она пыталась убить Корнелиуса, а Ост, Норт, Зюйд и Вест встали на его защиту. Да, с грифонами лучше не связываться. Наконец, на замковую площадь вышел директор Экзистерната в парадной пурпурной мантии. Его сопровождали Дмитрий Грановский и магистр. «Постараемся вернуться как можно скорее», — говорил Корнелиус Грановскому-старшему. «Днем начнут прибывать гости, и я хочу лично их приветствовать». «Ни о чем не беспокойся», — улыбнулся Дмитрий. «Если кто-то прибудет раньше намеченного срока, мы найдем, чем их развлечь». «Хорошо, что твой сынок отправляется с нами», — директор покосился в сторону Алекса. «Пока он со мной, я уверен, что он точно ничего не натворит в Экзистернате». Алекс не выдержал и громко хмыкнул. Корнелиус вздрогнул и подозрительно прищурился. «Чего он скалится?» — забеспокоился стеклянный директор. «Что ты опять задумал? Когда он в последний раз так ухмылялся, я едва уха не лишился». «Спокойствие, только спокойствие», — Алекс поднял руки вверх. «Ничего я не замышляю, а у кого-то уже паранойя начинается». «Не будь я стеклянным, у меня от твоих выходок уже давно нервный тик начался бы», — бросил Корнелиус и заковылял к ожидавшему его Норду. Вскоре все путешественники заняли свои места в седлах на спинах удивительных созданий. Корнелиус выкрикнул команду, и грифоны взмыли в воздух, расправив мощные крылья с золотым оперением. Алекс лишь грустно вздохнул, с завистью глядя, как они поднимаются все выше и выше над башнями старинного замка. К нему подошел отец. «Будь осторожен, сынок», — сказал Дмитрий. «Вы отправляетесь на вражескую территорию. Хироптеры испокон веков служили властелинам, а старые привычки и пристрастия так быстро не забываются. Старайтесь держаться все вместе и поближе к Корнелиусу». «Насчет последнего я не уверен», — заметил парень. «Старик сварлив и злобен, хитер и подозрителен, но он никогда не даст вас в обиду». «Да он первый испепелит всех нас в случае чего», — хохотнул Алекс. «Ты ошибаешься на его счет», — мягко улыбнулся Дмитрий. «Да, он не слишком ласков с молодежью и готов наказывать вас за любую провинность, но если кому-то из его экзистерната будет грозить смертельная опасность, Корнелиус, не раздумывая, пожертвует собой, чтобы защитить своих подопечных. Он уже не раз это доказывал». «Я всегда считал его трусом. Он ведь столько времени прятался от властелинов, да и от всех нас. Созерцатели много лет считали его мертвым». «Всего лишь осторожность с его стороны. Не забывай, это вы привели к нему императора, который уничтожил его предпоследнее стеклянное тело. Значит, он скрывался не зря». «Не зря», — вздохнув, согласился Алекс. «Хорошо, отец, я тебя понял. Не лезь на рожон и держаться поближе к Корнелиусу». Дмитрий на прощание с улыбкой потрепал его по плечу. Затем Алекс приблизился к большому зеркалу, висящему на стене во внутреннем дворе замка, и просто шагнул в его прохладную плоскость. Обсидиановый замок, принадлежавший когда-то даме теней, мрачной неприступной громадой вздымался на фоне затянутого свинцовыми тучами неба. Высокие башни подпирали острыми шпилями небосвод, а их черные, гладко отполированные стены тускло блестели в свете трех лун. Возведенный среди скал древний величественный замок и сам казался утесом со множеством вершин, растущим из земли не одну сотню лет. Никто уже и не помнил, кто и когда построил цитадель. До появления Фриды фон Шпильце здесь жила Мартианна Лефевр, знаменитая Красная Королева, но и она была не первой обитательницей жуткой твердыни, одним своим видом наводящей ужас на путников. Теперь же замок принадлежал хироптерам, словно ему на роду было написано вечно становиться обителью тех, кого опасаются и ненавидят. Алекс Грановский вышел из старинного каменного зеркала, установленного на скалистой вершине, и тут же поплотнее запахнул свою короткую курточку. Ледяной пронизывающий ветер едва не сбивал с ног. Парень приблизился к краю глубокой пропасти, и каменистое плато раскинулось перед ним во всей своей жуткой красе. Вся растительность здесь была выжжена дотла. Огромные черные валуны выглядели так, словно оплавились от жара и применения боевой магии. На каменном склоне соседней горы из белесого тумана вырастала мрачная громада пантеона. Далеко внизу виднелись руины гигантской хрустальной пирамиды, у которой и произошло судьбоносное сражение повстанцев с демонической пятеркой и ее приспешниками. Среди расколотых камней все еще были заметны черные рытвины каналов, в которых когда-то горело пламя. Это место наводило страх одним своим видом. Оно полнилось ужасными воспоминаниями, пропиталось кровью врагов и союзников-созерцателей, павших в Великой битве. Алекс осторожно двинулся вниз. Зеркало, из которого он вышел, находилось довольно далеко от обсидианового замка, и юному созерцателю пришлось долго спускаться со скалы, ловко перепрыгивая с одного выступа на другой, а затем снова подниматься на соседний склон по извилистой каменистой дороге. После кровопролития здесь редко ступала нога человека. Дорога выглядела заброшенной, ее частично засыпали большие камни, скатившиеся с крутых горных склонов. Никто их не убирал, поскольку хироптерам дорога была не нужна, они предпочитали летать, а люди здесь не ходили. Кто в здравом уме сунется в логово монстров, издавна славящихся своей кровожадностью? Вскоре Алекс вышел на просторную прямоугольную площадь перед воротами замка, вымощенную черными блестящими плитками шестиугольной формы. Высоко в небе, друг за другом, сверкнули четыре яркие вспышки. Золотые грифоны возникли в скоплении облаков над площадью и, сделав большой круг, начали спускаться вниз. Вскоре всадники уже стояли на площади. Алекс поспешил к ним. Макс и Камилла были в восторге от грифонов. А вот Глория, которая раньше не приходилось совершать подобные перелеты, вся дрожала от волнения и страха и поминутно нервно откидывала за спину растрепавшиеся волосы. «Тебе понравилось?» — спросил Алекс у Глории. «Что-то странный у тебя вид». «Трудно делиться впечатлениями, когда с перепугу прикусишь язык», — сдавленно пробормотала в ответ девушка. Алекс звонко расхохотался. Корнелиус хмуро взглянул на него и расправил складки на своей дорожной мантии. Он уже собрался сделать очередное замечание, но тут над остроконечными башнями Черного замка взвелись тучи крылатых монстров. «Они нас заметили», — проговорила Камилла, с ужасом глядя по сторонам. В несколько секунд хироптеры заполонили собой все пространство над площадью. Созерцатели встали чуть плотнее, но внешне не выказали ни малейшего признака страха. «Нужно сохранять спокойствие», — Алекс ободряюще сжал руку Глории. «Хироптеры, как дикие животные, чувствуют, когда их боятся, и это приносит им удовольствие». «Я сдерживаюсь изо всех сил», — шепнула в ответ Глория. «Но их так много! Еще немного, и я хлопнусь в обморок». «Я с трудом удерживаюсь, чтобы не вытащить меч», — сквозь зубы проговорил Макс. «Не встречался с хироптерами со времен битвы с демонической пятеркой». «Официально у нас перемирие», — напомнил ребятам Корнелиус. «Поэтому оружие нельзя доставать ни в коем случае, только если кто-то решит напасть. Ах да, еще одно предупреждение, о котором я только что вспомнил». «Еще одно?» — обернулась к нему Камилла. «К самому Каю близко не подходите. Старайтесь держаться от него на расстоянии. Этот поганец унаследовал от матери кое-какие способности к черной магии. В частности, он умеет порабощать человека одним поцелуем. Вспомните о дельфине и ее последних выходках. Она и сама по себе была та еще заноза, а Кай своим темным даром сделал ее просто неуправляемой». «Это только к девушкам относится», — спокойно произнес Макс. «Ко всем!» — отрезал Корнелиус. «Я понятия не имею, на что способен сын баронессы фон Шпильце. Может, способности этого крылатого демона и на мальчишек распространяются». У Макса и Алекса одновременно вытянулись лица. Камилла не сдержалась и громко фыркнула. Хироптеры начали снижаться, но от гостей держались на порядочном расстоянии. Видимо, дело было в грифонах, которые с четырех сторон защищали ребят и Корнелиуса Гильбедера. Касаясь земли, хироптеры — что-то вроде гигантских летучих мышей, покрытых мехом и чешуей — вставали на задние лапы и принимали человеческий облик. Правда, странные это были люди. Почти двухметрового роста, тощие, сутулящиеся при ходьбе. У них были узкие бледные лица, остроконечные уши, плотно прилегающие к черепу, и удлиненные зубы, напоминающие клыки диких животных. Широкие кожистые крылья за спиной в сложенном виде превращались в длинные черные плащи. «Приветствую вас на земле, хироптер!» — раздался зычный голос. Толпа оборотней почтительно расступилась, и вперед вышел мужчина лет 50. Черный бархатный плащ стелился за ним по плитам площади. «Если не ошибаюсь, господин Корнелиус Гильбедер?» — поинтересовался он, кланяясь и прижимая костлявую правую руку к груди. «Да, это я». Корнелиус также учтиво склонил голову, приветствуя незнакомца. «Я помню вас, господин Гильбедер. Мы встречались на совете после падения императора и властелинов. Что привело вас в нашу скромную обитель?» «К сожалению, мне неизвестно ваше имя», — сдержанно проговорил Корнелиус. «Барон Джанго, правая рука короля Гуар...» Джанго осекся и тут же поправился. «Молодого короля Баринкая». Корнелиус представил своих юных спутников. Сотни горящих глаз уставились на них так, словно монстры только и ждали приказа к нападению. Созерцатели вдруг ощутили себя маленькими овечками перед стаей голодных волков. Глория не сводила испуганных глаз с рук барона Джанго. Его длинные тощие пальцы, унизанные дорогими перстнями, оканчивались острыми кривыми когтями. И даже Алексу стало неуютно среди такого скопления хироптер. «Мы с деловым визитом к королю Баринкаю», — произнес Корнелиус, покончив с приветствиями. «Он сможет нас принять?» «Разумеется», — кивнул барон Джанго, — «следуйте за мной».